Глава 21. Что было после? Истинный рай. Потерянный рай. Марсель Пруст. Когда погребальные церемонии закончились, а тело было кремировано, рассказывала Дорджа Вангмо, то словно бомба взорвалась. Люди рассыпались во всех возможных направлениях. Бутанцы вернулись на родину. Сикимцы через Дзонгри и Юксом тоже отправились обратно в свои деревни. Муж Дорджи Вангмо хотел вернуться домой, в Бутан, но она решила, что они должны совершить паломничество. Вместе с несколькими монахами они отправились на запад, к Эвересту. В местечке под названием Валунг они нашли заброшенный монастырь, где прожили 6 или 7 месяцев, проводя время в постах и религиозных ритуалах. Чтобы вернуться в Сикким, им пришлось продать все, что у них оставалось — скромные украшения и одежду. В сикимский торговый городок Сингтам на берегу Тисты они пришли без всякой поклажи, только с теми вещами, которые были на них, и дальше уже продвигаться было не на что. Тогда они стали собирать дикие фрукты и продавать их на рынке. На момент возвращения в Сикким Дорджи Вангмо было 40 лет. Она была беременна своим первым и единственным ребенком, будущей женой Тинли. Дорджи Вангмо всегда считала свою дочь подарком Кэнчинджанге. «Там была одна пара», — рассказывала она мне. «Монах и монахиня из Бутана, которые решили попытаться открыть врата в Биюл самостоятельно. Проводив Тулшук-Илингпу в последний путь, они собрали мешок цампы, спальные принадлежности, жестяные миски и пошли по его следам. Через 2 дня они добрались до пещеры, где Тулшук-Илингпа с учениками прожили 3 недели. Дорджи Вангмо погрузилась в воспоминания», тихо рассмеялась, а ее взгляд стал мечтательным и нездешним. С тех пор о них никто ничего не слышал. Никто не знает, что с ними случилось. В пещере нашли их миски и постели, но сами они бесследно исчезли. Может быть, им удалось, но этого нам никогда не узнать. Когда Атанг Лама познакомился с Тулшуком Лингпой, ему было немного за 30. Я встретил Атанга Ламу, когда ему было уже 74 года. Он вырос в Синоне и некоторое время жил в Ташидинге. «Трудности начались после самой первой экспедиции к Кэнчинджанге», — сказал он мне. «После нее все решили, что Тулшук-Лингпа потерпел неудачу, и поползли слухи, что он шпион. В той экспедиции я был вместе с ним, Гешипой, Кунсангом и другими. Больше всего меня поразило, что дорогу он знал только со слов Кхандра, явившейся к нему в видении». Когда он увидел с перевала Кангла ту стоянку с непальской стороны, он уже знал, что она называется Церам. Но ведь он никогда не бывал в тех местах. Я был местным и знал название стоянки. Остальные еще могли сомневаться в его способностях, но я осознал, что наш лама очень силен. Многие просто не поняли, что он еще только разведывает дорогу. Именно для этого он и отправился в ту экспедицию. Все, кто говорил про него дурные вещи, плохо его знали. Каждый, кто знакомился с ним чуть ближе, становился его учеником. Такова была сила его личности. Я видел, как он оставил отпечаток ноги на той скале. Было похоже, будто под ней разгорелся костер. А потом этот парень из дворца заявил: «Нет, я ничего не видел». Когда Тулшук-Линг побежал из Сикима, я пошел вместе с ним. Родом я из хорошей семьи. У нас было много земли. Хотя мы и не засеяли поля в тот год, потому что собирались в Биюл, у нас не было нужды продавать землю. Когда пришли известия о его смерти, я был в Цераме. После кремации мы возвращались в Сикким ночами, а в светлое время прятались в лесу. «Встречи с тигром в джунглях мы не боялись», — продолжал он со смехом. «Но мы опасались повстречаться с людьми. В своей деревне мы возвращались тайком, потому что нас могли поймать солдаты короля. Ведь мы нарушили его приказ, когда ушли в Непал. Он предупреждал нас, чтобы мы оставались в своей стране. Наши поля были не вспаханы. И поверьте мне, когда мы вернулись, то надолго стали объектами насмешек для тех, кто с самого начала утверждал, что Тулшук-Линг почокнутый. Когда Атанг Лама рассказывал о своей неудачной попытке добраться до Биюла, в том, как он описывал ночные переходы и стремление остаться незамеченными королевскими солдатами, звучало какое-то смущение, словно бы он вспоминал о детских проказах. «В то время», — сказал он, — Король каждый год приезжал в Ташединг, иногда даже два раза. И когда он прибыл туда в очередной раз, то собрал нас всех и отчитал. Нельзя ходить за каждым ламой, который скажет вам, что знает, на какой горе стоит лестница на Луну, — говорил король. Там очень холодно, и вы могли умереть. Когда Тенцинг Норгий поднимался на Эверест, он знал, что делает. У него была специальная обувь, одежда и прочее снаряжение. Чудо действительно произошло, и оно заключается в том, что вы смогли вернуться живыми. Если откроются врата в Биюл, вы что, думаете, одни пойдете туда? Нет, я тоже пойду с вами, поверьте мне. В следующий раз слушайте меня, а не ходите за чокнутыми ламами. Вот что король сказал нам во время своего первого визита в Ташединг после нашего возвращения. Он объявил, что прощает нас и считает эту историю завершенной. Еще одним сикимцем, который отправился вместе с Тулшуком Лингпой, был Байчунг Бабу. В то время ему было около 30, а когда мы познакомились, ему исполнилось 70. В рассказах других сикимских учеников Тулшука Лингпы его имя звучало достаточно часто. Найти этого человека было непросто. Хотя в поисках его я обошел множество деревушек в западном Сикиме. Когда я, наконец, отыскал его дом, мне сказали, что он сейчас работает на стройке дороги на горном склоне. Я пошел по этой самой дороге и через некоторое время наткнулся на нескольких мальчишек, трудящихся под руководством седого человека, пытавшегося разбить кувалдой большой камень, торчавший из земли. Это был бригадир, и звали его Байчунг Бабу. Стоял чудесный ясный денек. На севере, не так далеко от нас, блестела на солнце вершина Канченджанги. Ее белоснежные склоны, словно лезвия, рассекали темно-синее небо. Ветер срывал с нее облака снега. Байчунг Бабу был крепким мужчиной, особенно для своего возраста. В каждый удар кувалды он вкладывался всем телом. Я направился к нему, размышляя, каково это — вернуться к повседневной жизни и прожить 40 лет у подножия горы, в которой надеялся исчезнуть навсегда. Если бы проход в Биюл открылся, тогда и он попал бы в страну без забот, то сейчас бы не мучился с этим булыжником. Мне было интересно, тяжело ли жить, осознавая это. Я подошел к нему, и он опустил свою кувалду. Я рассказал ему о своей книге и добавил, что мне интересно услышать его рассказ о путешествии в Биюл. Вокруг нас собрались мальчишки, и Байчунг Бабу быстро заговорил, обращаясь не только ко мне, но и к ним. Он рассказал о том, как отправился с великим ламой на гору, чтобы отыскать место, где не нужно будет махать лопатой и ворочить кувалду. Для этих мальчишек это путешествие не было лишено смысла. Если бы в тот момент перед нами появился лама и сказал, что знает, как попасть в эту волшебную страну, я не сомневаюсь, что они побросали бы свои кирки и пошли бы вслед за ним. Вера Байчунга Бабу не ослабла за все эти годы. И его нисколько не огорчало, что он, седой 70-летний старик, вынужден разбивать кувалдой камни, чтобы прокормиться. Единственное, о чем он сожалел, что его лама погиб в самый ответственный момент. «У меня уже не будет второго шанса», — сказал он. «Такая возможность выпадает один раз за всю жизнь. Теперь мне придется ждать до следующего рождения». Я спросил у Ригзина Дакхампа из Института тибетологии Намгьял, рядом с Гангтоком, бывшего в юности учеником Тулшука Лингпы, почему, на его взгляд, его учитель не смог выполнить свою миссию. «Тулшук Лингпа был тем самым человеком, который должен был отправиться в ту экспедицию», — сказал он. «Но он взял с собой много людей, слишком много. И не у всех была подходящая карма. Без предварительной практики добродетели нельзя было никуда идти. Человек должен очиститься. Если с правильным ламой идут люди с хорошей кармой, у них должно все получиться. Но даже в этом случае многое зависит от выбора подходящего момента. Это очень важно. Как человеку одновременно может быть предначертано и открыть Биюл, и потерпеть неудачу?» — спросил я. «И Тулшук Лингпа, и Дорджи Дачен Лингпа были тартонами, нашли терма, и им открылось, как попасть в Биюл Демошонг. Похоже, они даже пытались пройти туда через одни и те же врата, поднимаясь по одному и тому же склону. Возможно ли не исполнить собственную судьбу?» Прежде чем ответить, Ригзин какое-то время молчал, собираясь с мыслями. «В семенах, скажем, пшеницы или кукурузы, есть потенциал прорасти. Но того, что содержится в самом семени, недостаточно. Ведь любым семенам нужна подходящая почва, определенное количество воды и солнца. То же самое и с тертонами. Чтобы найти терма, им нужны особые условия. У этих двух лам была карма, необходимая для того, чтобы отыскать потаенную долину. Но этого было мало. Согласно буддийскому учению, все взаимосвязано. Чтобы семена в каждом из нас проросли, должны быть благоприятные обстоятельства. Семена нужно поливать. Чтобы открыть биюл, тертонам нужна не только кхандра. Им нужны ученики с непоколебимой верой. Кроме Дорджи Дачена Лингпы и Тулшука Лингпы, были ли еще тертоны, которые пытались открыть потаенную долину? Спросил я. Да, их было множество. Но они были последними. Насколько я знаю, да. Что бы вы ответили обычному западному человеку, спросил я, который стал бы утверждать, что никаких потаенных долин не существует, что сейчас со спутников сфотографировали каждый сантиметр земной поверхности, и на снимках ничего подобного нет. Но до сих пор, ответил Ригзин, даже великие ученые могут разглядеть микробов только с помощью микроскопов и других высокотехнологичных устройств. Если бы они пользовались лишь собственными глазами, микробы оставались бы невидимыми. Их бы никто так и не открыл. Так же и с биюлом. Для человека, практикующего буддизм, само сознание является инструментом. Мы развиваем свое сознание, чтобы видеть то, что не может быть открыто обычному взгляду. Это своего рода линза, через которую видно то, что скрыто от ваших самолетов и спутников. Кроме того, биюл защищен кругом ветров. Самолет не сможет пролететь над ним. Существует масса вещей, недоступных ученым. Ни одно устройство не покажет вам биюл. И нет такого аппарата, с помощью которого можно было бы туда попасть. Любой может заглянуть в микроскоп и увидеть микробов. Шанс попасть в биюл есть только у тех, кто достаточно развил свое сознание. Мы, буддисты, считаем, что достичь такого уровня осознанности можно только за много жизней. И очень немногим это удается. Если бы каждый мог попасть туда, почему бы это место называлось Потаенной долиной? Оно называлось бы Открытой долиной, разве нет? Те, чья карма позволяет это, могут попасть туда в этой жизни. «Вам повезло переродиться в Ташидинге», — сказал я. «Я появился на свет под Бостоном». «Вы родились в самой богатой стране мира», — сказал Ригзин. «Сикким, да и вся Индия — беднейшая страна». Но зато она священна. Если бы у вас была возможность выбирать, то какую бы страну вы предпочли? «Для следующей жизни», — ответил он, — «наш мир подходит лучше. Для этой жизни ваш». «Я бывал в обеих странах», — сказал я, — «и вижу, что здесь люди счастливее». «Правда?» — удивился Ригзин. «Ну да, это место все-таки благословлено Падмасамхавой». Мы с Вангчуком много времени провели вместе, расследуя историю его деда, и в процессе довольно сильно сблизились. Мы дважды ездили в Сикким. За 3 года мы не раз тряслись в джипах, скачущих по разбитым горным дорогам, разыскивая дедушкиных учеников. Когда мы встречались с ними, присутствие Вангчука как бы подтверждало, что мне можно доверять, и люди с готовностью рассказывали свои истории. Для многих, кто отважно последовал за Тулшуком Лингпой к вратам рая, увидеть на пороге внука своего возлюбленного ламы с каким-то иностранцем, жаждущим услышать их истории, было сильным эмоциональным переживанием. В их памяти оживали события, ставшие для них величайшим в жизни приключением, связывающих их с божественным началом, и биюл возникал перед их мысленным взором. Они говорили не о том, что пережили в прошлом, а о том, что ощущали прямо сейчас. Словно и не было этих 40 лет. Я всегда старался отблагодарить Вангчука за то, что он сопровождал меня, помогал открывать многочисленные двери и работал переводчиком. Вангчук, в свою очередь, получал возможность узнать побольше о своей семье. Он с детства слышал, что его дедушка был ламой и погиб в лавине, но, как это часто бывает, относился с пренебрежением к истории своего предка и рассказам из детства отца. Последней мы посетили ученицу Тулшука Лингпы по имени Пасанг Далма. Мы уже давно закончили опрашивать людей. Но тут Вангчук сообщил мне, что рассказал приятелю историю своего деда, и тот вспомнил, что подруга его матери, Пасанг, говорила, что была последовательницей Тулшука Лингпы. Она жила в Дарджилинге, и встретиться с ней не составило труда. Ей уже перевалило за 60. Но в то время, когда Тулшук Лингпа жил в Сикиме, она была совсем молодой девушкой. Она не имела никакого образования, да и особенно религиозной тоже не была. Это была обычная женщина, ставшая случайной участницей невероятных событий. «Из Дарджилинга», — сказала она. За Тулшуком Лингпой пошли только две семьи. Моя и моего дяди, который был джиндой Тулшука Лингпы. «Как вы стали его ученицей?» — спросил я. Первым с ним познакомился дядя и сразу стал его учеником. Он рассказал нам о нем. Потом мы с мужем узнали, что Тулшук Лингпа живет в монастыре Читрала Ринпоче в Джарбунгале. До нас дошли слухи, что он зовет всех с собой в священную землю, где не нужно будет работать. Нас это очень заинтересовало, и мы поехали к нему, взяв с собой двухгодовалую дочь. Когда я увидела его, то была потрясена тем, как молодо он выглядел. Молодо и привлекательно. Он сидел в храме, и там было столько народу, что поговорить с ним не представлялось никакой возможности. Мы смогли только протолкнуться к нему и получить благословение. Я была рядом с ним всего 10 секунд и даже не слышала его голоса. Я видела его один раз, но этого было достаточно. Такая сила исходила от него. Немного позднее мы узнали, что он ушел в горы, чтобы открыть врата. Это известие так взбудоражило нас, что мы распродали все свое имущество. Мы были просто обязаны пойти за ним. Никакого выбора перед нами не стояло. Многие поколения ждали этого момента. Нам так повезло родиться в это время. Мы были небогаты, но продали все, что было. Только бронзовые украшения принесли нам 60 рупий. Для нас по тем временам это была довольно крупная сумма. Моя сестра жила в Юксоме. Мы переехали к ней и стали ждать известия о том, что врата открыты. Тулшук Лингпа не хотел, чтобы все шли за ним в Непал. А потом мы узнали, что он погиб. «Каково это было?» — спросил я. «Быть в двух шагах от жизни в другом мире». «Я была очень счастлива», — ответила она. «Мы с мужем оборвали все связи, и когда пришли в Юксом, у нас ничего не было. С собой я взяла только комплект теплой одежды, которую и носила, не снимая, готовая в любую минуту взобраться к вечным снегам. Отказавшись от имущества, ты уже вступаешь в потаенную долину. Это не объяснить словами». «Как вы представляли себе врата, которые должны были открыться?» — спросил я. «Вы думали, что это пещера или, может быть, настоящие ворота?» «За горой должны были быть врата. Когда проходишь через них, то они закрываются, и обратно вернуться уже нельзя. За ними мы стали бы бессмертными и больше бы не старели. Там повсюду росли цветы. Если с утра посадить рисинку, то к вечеру росток уже созревает. Работать не нужно, все очень легко». Семена не нужно сеять каждый год, они растут сами. Это Тулшук Лингпа рассказал вам? Нет. Как я уже говорила, я никогда не слышала его голоса. Он лишь благословил меня, и этого хватило, чтобы я распрощалась с прошлой жизнью. О том, что там не придется работать в поле, мне рассказывали его ученики. Что говорил лично он про потаенную долину, я не знаю. Как вы думаете, почему король был против Тулшука Лингпы? Мы люди простые, откуда нам знать, что думал король? Удалось ли кому-нибудь попасть в Биюл? Я ничего об этом не слышала, но я по-прежнему твердо верю в его существование. Вы часто вспоминаете о Биюле? Каждый день. Особенно, когда приходится несладко. Тогда я представляю себе, как бы мы там жили. Даже сейчас я, не задумываясь, оставила бы все, если бы появился правильный лама. Тот факт, что попытка Тулшука Лингпы закончилась провалом, а сам он погиб. Не поколебал вашей уверенности в том, что Биюл существует? Да как это возможно? Благодаря этому человеку я пережила самое прекрасное время в жизни. Невозможно описать чувства, когда ты прощаешься со всем, что имела. Таких высоких переживаний у меня больше никогда не было. Когда Тулшук Лингпа погиб, и я вернулась обратно, то ни о чем не жалела. Я бы снова поступила точно так же».